Глава 17. Напомните, когда выберемся, что мне и без покровителя хорошо жилось. Какого хрена? О, очнулся. Радостно произнесла Сиил. Ты вообще все пропустил. Пропустил? Гамбо с ужасом смотрел на гигантских чудовищ, что сейчас вовсю резвились посреди лагеря. Пропустил? Можно я это тоже пропущу? Нет уж, будь так любезен, принимайся за работу. Я уже вовсю отбивался от разнообразных тварей, что подползли к нам слишком быстро. Новые кинжалы отрабатывали на все 100, хотя я пока и не мог накинуть на них теневое усиление. Ящер прикрывал меня с фланга, а вот ликана вытаскивать я побоялся. Слишком мало монстров было теплокровными. Тут в основном были ожившие деревья, змеи, ящерицы, пауки. Хватает и разнообразного зверья, конечно, но в лагере полно людей. В общем, в таком хаосе лучше не рисковать. А вот действительно монстров-монстров я особо не замечал. Кинжалы за счет веса и размера позволяли рубить не хуже коротких мечей. По крайней мере, конечности отлетали на раз-два. Да и глубокие раны не давали врагам особых шансов. Сиил помогала с прорвавшейся мелочью, нанося точные колющие выпады, а особо шустрых она каким-то образом умудрялась захватить цепями и не дать подобраться к Гамбо или ударить нам в спину. Девушка копила ману, так что действовала исключительно за счет своих потенциалов. Уклон в скорость, гибкость и маневренность. В целом, наши тела пошли по схожему пути, но я все же был чуть более равномерно развит. Чуть больше силы, больше выносливости, больше реакции. Так что в чистой скорости я девушке уступал. Она была похожа на боевую кобру, которая атакует резко, внезапно и стремительно, но потом замирает, на несколько мгновений замедляется, выбирает новую цель и снова стремительный рывок. В общем, я почему-то сразу прикидывал, что бы делал, если бы нам пришлось сражаться. Скорее всего, это была бы глухая оборона и попытка выжить в первые минуты боя, потому что перегнать ее в атаках я бы не смог. А затем дождался бы, когда она начнет выдыхаться, и взял бы ровный темп боя, в котором у меня будет преимущество на дистанции. Все эти мысли промелькнули в голове за считанное мгновение, пока я разделывал Минотавра. На самом деле это была одна из его низших версий, но противник все же свирепый и серьезный. Вообще, в этом нападении четко прослеживался почерк Яги. А в том, что за обе атаки ответственна именно она, я даже не сомневался. Снова атака на лагерь, в тот момент, когда он максимально уязвим. Снова в бой идут разломные твари, это понятно по редким индивидуальным чертам. Шрамы, надломанные клыки, необычные габариты, седина в шерсти и так далее. И эти твари ни при каких нормальных условиях не стали бы сражаться рука об руку. Чтобы арахниды, наги, змеелюды и прочие шли сражаться рядом с эльфами, минотаврами, зверолюдьми и прочими теплокровными? Гоблин-бомбардир верхом на йети носится по полю боя и разбрасывает повсюду гремучую смесь, которую морозные люди ненавидят? А еще у монстров явно была тактика, а значит и руководитель. Так лагерь обстреливают с холмов, мелочь наводит панику в центре, тогда как крупные монстры давят со всех сторон. А очаги особо яростного сопротивления точечно ликвидируются с воздуха. А еще я заметил одну странность. Такого я не встречал никогда. Монстры вытаскивают своих раненых из-под удара. И я говорю не о специализированных тварях класса страж. Любые монстры. На моих глазах раненого ледникового берсерка несла на себе пепельная гончая. Изумрудная виверна влетела в толпу призывателей, раскидала их, схватила окровавленную тушу песчаного буйвола и понесла прочь из боя. А если присмотреться, таких случаев было полно. Внезапно слева от меня появился рыцарь в сияющих доспехах и со святым копьем наперевес. И сразу же начал крошить монстров налево и направо. Особенность их оружия в том, что это не совсем копье. Древко оканчивается прямым, обоюдоострым лезвием, в два локтя длиной. Таким можно как колоть, так и рубить. «Искар?» — удивился я. «Ты как два артефакта сразу смог использовать?» «Стоп! Откуда у тебя третий ранг? Ты же недавно инициацию прошел!» У него в длани, которая являлась естественным продолжением доспеха, действительно переливала и играла бликами три кварца. «Сигил артефакторики», — все же ответил Искар. «Камень анимы, камни эволюции, камень особой эволюции». Он задумался, а потом произнес немного виноватым тоном. «Я думал, всем судьям такое выдают. А оказывается, Азраил заранее готовился к прокачке моего тела. Вот же ж богатенький сынок!» Не сдержал я обиды в голосе. «Погоди, то есть ты мне веришь?» «Я верю своему покровителю и больше никому», — жестко отрезал Искар, а затем добавил чуть мягче. «Но он сказал, что тебе можно доверять». «Ого! А что ж еще архангел про меня сказал?» На это Искар ничего не ответил. Он просто молча развернулся и пошел рубить тварей. «Что же?» Я думал, он вообще не станет со мной разговаривать после случившегося. Но третий ранг, блин. Камень анимы содержит энергию для повышения уровня, без битв, закрытия разломов и прочего. Он сразу взял себе уровни 10, не меньше, активировал сигил, добавил камешками эволюции себе характеристик, так еще экипирован, как полноценный судья. А не зря ли я расщедрился ему на отпечатки с Азраила? Так-то я их мог продать где-нибудь на черном рынке. Потом, правда, пришлось бы убить тех, кто захочет узнать, откуда у меня взялись такие карты. Ну да ладно. Эзотерик всегда был против использования камней анимы, даже на высоких рангах. В этом плане я был с ним полностью солидарен. Энергия, полученная в бою, дает не только уровни, но и опыт битвы. Я на турнире в мясорубке видел, что бывает с теми, кого напитывают халявной анимой. Но вот Искар, можно сказать, был исключением. Глядя на то, как он сражается, я понимал, что парень просто прошел адские тренировки. Так что немного буста на старте вряд ли ему повредит. Его движения были отточены и выверены, а самое главное, парень действовал хладнокровно. А ведь это его первая настоящая битва в качестве призывателя. Признаюсь, при виде местных чудищ даже у меня начинают поджилки трястись, а наш Святоша вообще словно машина. Из раздумий меня вывел близкий грохот огнестрела. Обернувшись, с удивлением увидел Гамбо, который поливал свинцом всякую шуструю мелочь. У него в руках было вроде бы два пистолета с глушителями. Если это и правда они, то что-то не очень-то помогают. Только снизу торчали громадные круглые барабаны и стреляло оружие очередями. Не сказать, что получалось прямо эффективно, но если тварь была без брони, под таким градом пуль от нее так нормально кусков отлетало. «Экспансивки!» — потряс Гамбо левым пистолетом. Затем показал правый. «Бронебойки!» «Я ничего не понял». Поэтому просто показал ему большой палец. Ну вот нравится человеку забивать акубы в инвентаре всяким мусором. Ну вот кто я такой, чтобы это осуждать? У меня там все забито эликсирами от Юрия. Потому что в основной инвентарь они уже не влезают. Надо качать лимит отпечатков в длани. Это увеличивает и инвентарь. Я решил, что в данный момент мне не помешает больше информации о происходящем. И потратил крохи маны на призыв духов-разведчиков. Единственное, что они успели мне показать, это огромную пасть какой-то бестелесной твари, что в один миг их сожрала. Причем я не видел ее взглядом. Возможно, теневики смогли разглядеть ее лишь в момент атаки. В остальном же на берегу мы были одни, и пока что на нас обращала внимание лишь всякая мелочь. Основной замес происходил вокруг самого лагеря. Людей, конечно, было жалко, но объективно говоря, Мы там вообще ничего не сделаем. Самим бы выбраться. «Так, надо уходить берегом», — указал я направление. «И как можно быстрее». В этот момент за нашими спинами раздался рев. В паре километров от берега из воды вырвалась огромная туша, похожая на кита, морда которого была покрыта щупальцами. В высшей точке голова твари начала сиять, словно внутри нее разгоралось маленькое солнце, а потом просто взорвалось волной пламени. Я также успел разглядеть черно-алую фигуру в воздухе. Похоже, чудовище пыталось сожрать кого-то из пламенных, да вот обожглась. Тем временем фигура человека начала падать обратно в воду, где ее уже поджидали другие твари, но в последний момент из воздуха появился малый дракон, подхвативший хозяина. Одна из тех тварей, что не является истинным драконом или драконидом, а просто огнедышащая, гигантская, летающая ящерица. Но, судя по размерам, ранг пятый, не меньше. Потому я и не хотел лезть обратно в воду. Слишком уж там много было теней, когда мы поднимались. Яга явно действовала не одна, а значит... Водяной встретит тех, кто сейчас попытается выбраться из храма. С учетом того, что даже проход через храм имен не сработал, пространственная магия там перекрыта наглухо. Значит, судьям и пламенным придется пробиваться с боем на поверхность. Ни те, ни другие, ну, как мне кажется, не особо умеют сражаться под водой. Но и в то, что элита двух кланов так просто помрет, я тоже не верил. Мы начали отступать вдоль берега до ближайшего холма. В вечерних сумерках даже взгляд особо не помогал из-за количества бушующей там анимы. Чую, после подобной битвы всех разломных тварей на десятки километров будет тянуть сюда еще несколько лет. Продвигались мы медленно, постоянно нарываясь на мелкие стычки, благо большинству тварей мы были словно неинтересны. Ящера я потерял быстро. Хоть большинство монстров не отличалось высокими рангами, миньон 3-3 тут все равно долго не выстоял бы. Основную работу делали мы с Сиил за счет наших потенциалов. Искар был хорошо тренирован и прекрасно экипирован. Но реального боевого опыта и уровней ему все же не хватало. Вот зато артефакты спасали его там, где мы бы в лучшем случае остались без конечностей. Гамбо же просто помогал как мог. Кстати, стрелял он довольно метко. А будучи пусть первоуровневым, но призывателем, все же отличался от простых людей. Так что отдачу контролировал вполне себе. А может, это пушки были такие специальные? В общем, несколько раз прущие твари получали град свинца в морду, что не убивало их, но здорово тормозило и делало для нас легкой мишенью. А когда нам наперерез бросилась колония взрыв муравьев, то именно Гамбо всех и спас. Просто расстрелял орду мелких насекомых, отчего те сдетонировали, и пошла цепная реакция. Можно было бы использовать и мои бомбы-расходники, но пули явно стоили дешевле. И я так понял, что у парня в анимакубах там очень солидный их запас. Да и муравьи подобрались слишком близко. Я бы смог задеть своих, если бы попытался накрыть всех разом. Пока мы двигались, в лагере разверся настоящий ад. Залив бурлил, кипел от разрываемых там заклятий. Поверхность воды была уже сплошь усеяна тушами дохлых монстров. А в небе все чаще начали появляться наездники на драконах, пегасах и грифонах. Битва перешла в новую стадию, где в бой вступили по-настоящему сильные призыватели. Гигантская змея, что своей тушей крушила каменную крепость, просто перестала существовать. В один миг ее тело засияло изнутри, а потом рассыпалось океаном светлячков. От черепашки остался лишь один раскаленный панцирь, покрытый черными пеньками сгоревшего леса. Через несколько минут с неба упала туша ужаса ночи. Гигантская тварь, похожая на виверну, только с шестью лапами и двумя парами кожистых крыльев, рухнула озимь, словно метеор. Ударная волна была такой силы, что весь наш отряд снесло в воду, а сверху забросало обломками деревьев и камнями. Искар прикрыл Гамбо своим телом, поймав на доспех особо здоровый кусок скалы. Мы с Сиил отделались мелкими ушибами и множеством порезов. Вода в заливе продолжала бурлить, так что нас накрывало огромными волнами. Выбраться обратно на берег оказалось не самой простой задачкой. Зато в кои-то веки нам повезло, волнами нас отнесло гораздо дальше от этого ада. Ну, это сначала я решил, что так повезло. «Ну что, все живы?» — спросил я, стараясь выплевать все, что попало мне в желудок. Воду, тину, водоросли, щепочки и, кажется, мелкие куски каких-то монстров. Искар уже стоял на ногах, готовый прикрыть нас от любой опасности, хотя блеск его доспехов скорее эту самую опасность и притягивал. «Напомните мне, когда выберемся, что мне и без покровителя хорошо жилось», — простонал Гамбо. Хоть мы и не подпускали к нему врагов, парню все равно очень крепко досталось. Он ведь не сильно далеко от человека ушел. Вкалывать ему реген я бы не рискнул, все-таки я не так давно ему ментальное очищение и адреналин вломил. А это средние эликсиры. Мог и не выдержать интоксикации. Затем я вспомнил и решил проверить инвентарь. А куб, подписанный как хлам. В нем лежали эликсиры, которые лично мне не нужны. Ну, вроде ночного зрения или обезбола. Там же валялось по два малых шприца регенерации и маны. Ну, я их купил в лавке Эдгара. У меня тогда финансы поджимали, а средние эликсиры стоили на порядок выше. Вот, я протянул Сиил. Малый реген, по идее, должен пройти в лимиты интоксикации. Проблюется, не впервой. Честно говоря, у меня у самого руки немного тряслись, так что я решил, что она сможет вколоть эликсир менее болезненно. Девушка же спокойно взяла шприц и ударила Гамбо в сердце. Только при этом не стала себя особо утруждать и била прямо со спины под лопатку. Да, от такой нежности парня просто к земле прибило. А я сделал в голове зарубку, больше никогда не просить девушку порезать бутерброды. Ну и все в таком духе. Так, ребята, надо двигать, пока они... Ух, не начали призывать своих аватаров или метеориты к нам на голову. Сказал я. Мы уже были у подножия одной из сопок. Оттуда перемахнуть на ту сторону и дать десяток километров марша. К утру, думаю, будем уже на безопасном расстоянии. За все время подъема нарвались лишь на нескольких замаскированных монстров, вроде корнедрева. И то я легко их вычислил с помощью взгляда. В теневом плане твари были отчетливо видны. А вот кого я точно не заметил, так это гребаную шеренгу рыцарей-скелетов на гребне холма. Я даже не уверен, что это были именно рыцари. Но выглядели существа предельно странно. Будто бы ребра срослись и почернели, превратившись в броню, отливающую металлом. Так что в темноте было трудно понять, где кости, а где обычный доспех. За спиной у каждого виднелся крест, и мне пришлось приглядеться, чтобы понять, что на самом деле это торчат рукояти мечей. Вот эти вот самые рыцари стояли абсолютно неподвижно, словно статуи. А еще они были невидимы в мире теней, словно у них вообще не было тени. Но это невозможно. Даже миньоны и разломные твари видны в мире теней. А на бестелесных духов эта шеренга не тянет. «Что это такое?» — шепотом спросил Искар. «Призванная армия?» «Реально. Мы вышли прямо на этот заградительный отряд, заметив его лишь в последний момент. «Никто не может призвать столько однотипных миньонов», — ответил я. «Варианты, конечно, были. Может быть, какие-нибудь отпечатки со свойством «стая». Может, тут работали десятки призывателей с одинаковыми картами. А может, это иллюзии, но разбираться было поздно. Стоило нам сделать шаг назад, как десяток рыцарей сделали одинаковое синхронное движение. Из-за темноты было не разобрать, но оказалось, что они все четырехрукие, и каждый из них абсолютно одинаковым образом выхватили мечи из-за спины. Миг, и десяток этих тварей сорвались с места, взяв нас в кольцо. Там, где они пробежали в воздух, взвились опавшие листья и мелкая пыль. Миг и весь отряд замер вокруг нас, словно статуи. «Хватайтесь за меня», — произнесла Сил, призывая длань. «Не надо, девочка», — раздался спокойный, но властный голос. «Они достанут тебя во всех вариантах, если я прикажу». «Но я не прикажу». С холма вниз спускался человек в такой же броне, похожей на сросшиеся металлические кости. Пергаментная кожа, никакой растительности на лице, но глаза. В них бушевали искорки голубого пламени, так похожего на огонь душ. На холме за его спиной стоял конь, закованный в черную броню. Но, судя по копытам и просвечивающим местами ребрам, это был скелет коня. Ни он, ни его хозяин также не существовали в теневом плане. Но больше всего меня пугало не это, и даже не леденящая холодная аура анимы, что распространялась вокруг. Драгнаар на фоне этого существа даже призывателем не мог называться. Так, ребенок. Больше всего пугала длань незнакомца. Пять рубинов, пять костей, принявших форму черепов. 10 камней. Десятый ранг призывателя в мире, где 9-й считается высшим. «Невозможно!» — прошептал кто-то из нас или все мы разом. «Откуда на тебе моя метка?» Голубое пламя смотрело мне прямо в душу, даже сквозь нее. «Метка?» Я снял все метки еще в храме, когда получил возможность манипулировать тенями. Я осмотрел всех нас и первым делом снял все чужеродные отпечатки. Кстати говоря, больше всего их почему-то было на Сиил. Даже больше, чем на мне. «А, понятно». Существо улыбнулось уголками губ. «Не моя». Он протянул длань, и в этот момент я понял, что не могу пошевелиться. Кажется, то же самое происходило и с остальными. Это не было сродни телекинезу фобии. Скорее, какая-то разновидность паралича или окаменения. Только при этом я даже длань активировать не мог. И тут из моего рта внезапно вырывается сгусток пепла, который пролетел вперед и коснулся длани существа с голубыми глазами. Тут же пепел развернулся, став словами, зависшими в воздухе, но я не смог их разобрать. «Ну надо же! Пепел пишет, что ты именователь. Это правда? Докажи!» В этот момент я понял, что вновь могу говорить, хотя давящая аура скорее вызывала желание выть от ужаса. «Твоего имени нет в храме имен», — прошептал я. «Поэтому ты меня не боишься», — сверкнул глазами он. «Сколько призывателей переродились в храме?» «Один», — ответил я против своей воли. Собственно, я был не в силах сопротивляться. «Старик, церковник. Не знаю, кто он». «Лукавишь. Азраил?» «Я уже вычеркнул его имя». «Ну что ж, достойный поступок. Что с храмом?» «Затоплен». «Ну надо же». Человек повернулся в сторону бушующего залива, словно желал увидеть подтверждение моих слов. Твой покровитель держит слово. Редкая черта для сущности. Да и компания у вас собралась призабавная. Двоедушный, дважды отмеченный тенью. Первый благословенный за последние лет 300. Девушка, что променяла сказочное царство на убогую реальность. «А ты вообще забавный!» — он повернулся к Гамбо. «Слышишь звон, да не знаешь, где он. Верно? Бедолага!» «Но это общая черта нашего народа. Всегда ищем импа, когда он сидит у нас за плечом». «Гамбо ищет импа?» «Ваше поколение про пословицы вообще ничего не слышало?» «Что за молодежь пошла?» — покачал он головой. Затем повернулся в сторону залива. «А вот и, кажется, наша цель. Такая старая, гнилая душа. В таком юном и чистом теле. Никто не должен жить дольше отмеренного». «Вы же сами бессмертны», — произнес я, удивившись услышанному. «А ты дерзкий. Не понимаю, зачем ты понадобился пеплу, но это не мое дело. Я же уйду последним, такова моя ноша. Когда никто больше не сможет обмануть смерть, тогда и я найду свой покой. И восстану вновь, как только кто-то возжелает занять мое место. Ведь там, где нет конца, не будет и нового начала. Верно, арканолог?» Гамбо, поняв, что обращаются к нему, кажется, нашел в себе силы заговорить, и я понимаю, чего ему это стоило, учитывая его уровень. «Если вы знаете, как мне ответить на зов, — произнес он умоляющим голосом, — то просто скажите, пожалуйста!» «Юноша, не задавайте вопрос, на который совсем недавно получили очевидный ответ. Это заставляет усомниться в вашем здравомыслии. Ладно, вам пора. Идите, куда глаза глядят, но никогда больше не возвращайтесь. Мы никому не скажем, где находится это место», — кивнул я, почувствовав тень надежды. «Конечно, не скажете. Ведь его там уже нет», — улыбнулось существо и вновь посмотрело на меня своими горящими глазами. «Как уже было сказано, ваш покровитель держит свое слово. Надеюсь, вы будете следовать его примеру, и нам не доведется встретиться вновь. Передавайте от меня привет пеплу, когда вновь встретите его. И скажите, чтобы поторопился». В этот момент оцепенение прошло полностью. Мимо меня с чудовищным потусторонним ржанием пронесся конь. Призыватель на скаку взлетел в седло и полетел вниз по склону. За ним в едином порыве бросились его воины. Обернувшись, я заметил, что с соседних сопок спускается множество одинаковых точек. Лагерь был взят ими в кольцо. Лагерь был взят ими в кольцо, и все это ради лишь одного призывателя, сменившего тело? Почему-то мне кажется, что настоящая битва вот-вот начнется. А все, что было до этого, так. Разминка. «Это был он?» — сглотнул побледневший Искар. «Тот самый? Из легенд?» «Валим!» — просто ответил я. «Просто валим, пока нас отпускают. И никогда больше не вспоминаем об этом!»